И он его напишет, будьте спокойны. Роман от него не уйдет. Он будет таки написан, во что бы то ни стало. Все эти заметки, фельетоны, рецензии — все это кусок хлеба, не более. Всегда можно урвать минутку, надеть Женин старый чулок на голову, снять американские ботинки, подложить под венский стул диванную подушку и сесть за стол. Чернила и бумагу нетрудно позаимствовать под отделе искусств. Не всегда, но можно. Роман будет называться, впрочем, не в названии дела. Он назвал бы его «Дезертир», если бы только не глупая читательская манера всегда видеть в героя романа автора. Издать роман он хотел бы за границей. Пожалуйста, не улыбайтесь, пожалуйста, без задних мыслей. За границей издают опрятнее, лучше, чем в России. И кроме того, там есть бумага. Только всего. Тася читала этот роман в 1923 году, когда он увидел свет, и не верила своим глазам. То ли Слезкин писал его доброжелательный, гостеприимный, едкий в шутках, но по делу, а здесь сказано о Михаиле прямолинейное зло. Можно подумать, что, написав роман, он совершит какое-то преступление. И намек на заокеанскую помощь, доброволие, американские ботинки и само название романа «Дезертир». И воровство бумаги из-под отдела. Мелочь, но не свойственная Михаилу. Без разрешения самого Слезкина он не взял бы домой даже листочка. А далее просто издевательство над Михаилом. На голове черные фельдикосовый чулок, обрезанный и завязанный на конце узлом. Это неприязнь к тому, что Михаил с детства был приучен к опрятности, был аккуратно причесан, волосы уложены, по Слезкину с помощью чулка. А вот описание и самой Таси. Столько приятных слов высказал ей Юрий Львович, сколько тостов произнес в ее честь на вечеринках дома и в театре, и тут, на тебе. Жена спит без одеяла, ей жарко. Алексей Васильевич видит ее худое, усталое тело, плохо стиранной, заплатанной рубашкой, отворачивается, водит глазами по стенам, где висят афиши, портрет Маркса, Женины платья. У Таси от негодования кружится голова. Мише не нравится ее тело. И он отворачивается. Американские ботинки. Портрет Маркса. Роман под названием «Дезертир». В мыслях Таси эти слова выстраиваются в лживое, унижающее достоинство ее и Мишина ряд глупостей. Это в квартире Слезкиных висел портрет Маркса, по поводу чего Миша шутил не раз. «Извините, советскому начальнику положено», — разведя руками картину, шутил Юрий Львович. «Скажите спасибо, что Маркс без Энгельса. Я его подарил другому начальнику». Тася читала этот роман в Москве и вспоминала клокочущий терек. В минуту, когда хотелось отвлечься от грустных мыслей, она шла к этой реке, надеясь, что вода унесет ее плохое настроение, душевную боль. И терек помогал ей в этом, но не всегда. И казалось, что он тоже стал рабоче-крестьянским и даже более бурным и опасным, чем прежде. Ей не хотелось далее читать «Столовую гору». Она делает это через силу. Слезкин неумолим к Мише. Новое обвинение. Роман не о дезертирстве героя из доброволии, а о чем-то противоположном. Потом вспоминает о рукописи, оставленной на столе, берет ее, снова прислушивается и прячет за портрет Карла Маркса.